«Я не знаю», — растерянно ответила та. «Малкольм хочет попытаться найти работу в театре». «Ради бога! Послушай!» Эдвина закрыла глаза и быстро прикинула в уме возможные варианты. «Никуда не уезжай! Я приеду, чтобы забрать тебя!» «Ты скажешь Джорджу?» В голосе Алексис звучало смущение. «Нет-нет, я никому ничего не скажу. И вы с Малкольмом тоже помалкиваете. Чем меньше людей узнают об этом, тем лучше. Я привезу тебя домой, и мы покончим с этой дурацкой историей, расторгнем брак. Надо еще молить Бога, чтобы все обошлось без подарка через 9 месяцев, как когда-то выразился Джордж. Скоро я буду в Нью-Йорке». Они простились. Внезапно Алексис пожалела о звонке. «Скоро Эдвина появится здесь». Начнутся упреки, нотации, нравоучения. Малкольм вновь стал очень нежным. Ей все больше нравилось заниматься с ним любовью, а возвращаться в Калифорнию совсем расхотелось. Конечно, он мог бы найти отель получше, и в его поведении многое не устраивало Алексис. Например, способ, которым он вывез ее из Лос-Анджелеса. Но теперь они были вместе, и временами ей казалось, что она его любит. Он все-таки красивый, хотя у него и дрожат руки, когда перепьет. Но он добр и ласков с ней. А кроме того, он представляет ее как свою жену, и она чувствует себя такой взрослой. На следующий день Алексис окончательно решила не возвращаться. Она позвонила в Сан-Франциско, но оказалось, что Эдвина уже выехала. «Лекси, зачем ты это сделала?» — рыдала в трубку Фанни. «Как ты могла так поступить?» Алексис затрепетала, почувствовав, как рука Малкольма скользнула по ее бедру. «Мы будем вместе сниматься», — сказала Алексис. Словно таким объяснением разрешались все проблемы. «Я хотела выйти замуж за Малкольма». У Фанни перехватило дыхание. Эдвина не сказала ей, что они поженились. Она знала только, что Лекси сейчас в Нью-Йорке. «Что? Ты замужем?» Фанни не могла сдержать изумления, а Тедди с интересом прислушивался к разговору. Внезапно Алексис вспомнила, что обещала Эдвине молчать. «В некотором роде». «Интересно, если сказать всем об этом, тогда Эдвина не сможет расторгнуть брак? Или все-таки сможет?» «Как все сложно и непонятно!» Алексис решила, что явно поторопилась со звонком, и сказала об этом Малкольму, который и без того ходил весь день мрачный, потому что все его попытки найти работу пока ни к чему не привели. «У меня есть интересное предложение», — заявил он, и, расстегнув на ней блузку, повалил на кровать. В Чикаго Малкольм купил ей кое-что из недорогой одежды, чему Алексис весьма обрадовалась. Они снова занялись любовью, а потом он надолго ушел и вернулся лишь вечером с 2 билетами в кармане. Малкольм был так пьян, что едва держался на ногах. Алексис очень рассердилась, но он пообещал, что завтра все будет отлично. Они уезжают в Лондон, там он найдет работу. Они проживут в Англии несколько месяцев, пока здесь все успокоится, а затем вернутся в Калифорнию. К тому моменту Эдвина уже ничего не сможет предпринять. «А если повезет, Алексис забеременеет», — подумал он. «Но и без того пройдет слишком много времени, и родственники не посмеют что-либо сделать. Вот тогда-то Малкольм воспользуется своим положением и заживет на широкую ногу. Не хуже Джорджа Уинфилда». Глава 33. Еще до отъезда из Калифорнии Эдвина позвонила Сэму и сказала, что все в порядке. Просто Алексис очень обиделась на нее и, никого не предупредив, одна вернулась в Сан-Франциско. Она раскаивается в необдуманном поступке, а в целом все нормально. «А Малкольм Стоун?» — спросил Сэм. Он не очень поверил ее объяснению. Бесследно исчез, — ответила Эдвина и поблагодарила его за помощь.